Ох, Клинт, Клинт, я тебя точно живьем закопаю, если ты продолжишь перестать свои обязанности. Я тебя из настоящего дерьма вытащил, чтобы ты магов обнаруживал, а ты книги, похоже, считаешь. Разочарованно проговорил шепчущий, еще не разворачиваясь к стоящему позади Агнару. Раз уж вы взяли меня врасплох, то тогда нам стоит наконец представиться друг другу. Мой пленитель стянул с рук кожаные перчатки, которые заткнул за пояс. Жители лунного города зовут меня Шепчущим, но это прозвище мне не нравится, так что зовите меня просто Бенедиктом. Почтенного титула у меня нет, а потому обойдемся только именем. Мужчина зачесал волосы пятерней, после чего протянул раскрытую ладонь Виверхайну. Мне надоело смотреть в тотальную темноту, вглядываясь в черты лица Бенедикта. Я поднял руку вверх и запустил в воздух световой шар, осветивший все вокруг меня на площади примерно в 5 метров. Едва только лучи света пали на фигуру Шепчущего, то мои брови в удивлении поползли вверх. Как бы я ни хотел рассмотреть нашего возможного союзника, но всему моему желанию не суждено было сбыться. Лицо Бенедикта было закрыто отблескивающей золотом маской, которая не имела большой проработки и больше напоминала личину римского легионера, которую удалось обнаружить археологам в Тевтобурском лесу. Тем не менее, несмотря на практически полное отсутствие деталей формы лица, маска была украшена красивой гравировкой с чернением, создавая из этой маски настоящее произведение ювелирного искусства. Не поймите меня неправильно, но я не готов раскрывать перед вами мою личность, тем более что некая хворь меня значительно изуродовала, вынуждая носить исключительно эту золотую маску, если я не хочу дойти до того, чтобы моя кожа и хрящи лица полностью растворились. Если вы не против, то я бы пожелал оставаться с маской на лице. Неужели даже магия не помогает? Магия слишком непостоянная вещь, особенно такая магия, которую контролируют патриции. Можно даже сказать, что именно магия стала причиной этой опасной хвори, а потому магией вытравить ее очень проблематично. Быть может, что где-то за границами фронтира и найдется такой лекарь, сил которого хватит для того, что если бы и не вернуть мне красивого лица, то хотя бы дать возможность перестать носить эту надоевшую мне маску. Полагаю, что эксперименты совета связаны с твоим недугом напрямую, предположил Гаух. Впрочем, нам лучше поменять бы место расположения, чтобы поговорить в более приятной обстановке. Полностью поддерживаю, всплеснул руками Бенедикт. Пройдемте за мной. Глава 16. Путь к убежищу Шепчущего пролегал определенно не через самые приятные места. С одной стороны, можно было радоваться тому, что в лунном городе имелась действительно развитая канализация, через которую жители без особенных проблем могли сливать все нечистоты, которые производили их организмы и организмы их скота, но с другой стороны, мне очень сильно не хотелось вымазываться во всем этом. Я прямо ощущал, как странная вонючая слизь впитывалась в мою одежду, как тошнотворный запах становится со мной единым. Казалось, что эта страшная вонь просто разъедала нос и даже легкие, никогда еще не ощущающие столь противного запаха. Хотелось уйти отсюда как можно быстрее и просто нырнуть в самую сильную химию, железной щеткой сдирая с себя эту вонь. В идеале вовсе сделать это с десяток походов в баню с дубовыми вениками, чтобы вымыть эту грязь из самого естества. Однако, в определении места обиталища можно было отдать Шепчущему должное. В такую городскую дыру мало кто решился бы залезть даже за большие деньги. Конечно, жители средневековья были куда как менее брезгливыми по сравнению с моими современниками, но даже так мало кто спустится в это зловонное подземелье. Естественно, были здесь и крысоловы, задачей которых и была зачистка всякого рода грызунов, одно существование которых обещало городу началом масштабной эпидемии, предупредить которую возможно только постоянным уничтожением переносчиков заболевания. Нас приходилось двигаться в полной темноте, выискивая себе путь, опираясь руками о стены, чувствуя пальцами зловонную жижу, которая будто впитывалась в ладони. Приятного в этом определенно было мало, но даже так делать было нечего. Вдобавок ко всем неприятностям, здесь было еще и крайне холодно. Холод можно было ликвидировать при помощи огненной магии, но сам Шепчущий приказал не пользоваться ей. Вполне возможно, что рядом с дерьмовой канализационной рекой было очень много метана, и если кто-то из нас вздумает сотворить хотя бы искру, то все канализационные подземелья быстро взлетят на воздух, взрывом распространяя всю подземную гадость наружу. «Стой! Кто идет?» Крик, отразившийся от сводов подземелья, оказался неожиданным настолько, что я моментально выхватил меч из ножен, готовясь порубить головы тем идиотам, которые осмелились меня напугать. Правда, применив магическое зрение, я заметил, что в темноте впереди нас было сразу несколько человек, прячущихся за ребрами канализационных стен, защищающимися подземелье от банального обрушения внутрь. Практически десяток человек явно защищали один из туннелей, готовясь не пропустить наш небольшой отряд. Сомневаюсь, что в полноценном бою они смогли бы оказать хоть сколько-то вменяемое сопротивление тому же Гауху, ведь ни одного мага среди них не было, но в темноте и узости туннелей был шанс того, что нас задержат надолго. «Билл, ты при мне уже пару лет, а до сих пор своего хозяина не можешь по шагам определить? Ты за что столько денег получаешь?» — язвительно спросил шепчущий. «Извини, не признал вас. Уберите оружие, это мои люди», — обернувшись, приказал нам шепчущий, после чего вновь обратился к прячущимся внутри туннеля бойцам. Все тихо было. «До вашего появления никого больше не было. Мы уже все ловушки зарядить успели. Думали, что вы пропали, и стража на наши головы пришла». Затем невидимый до сих пор воин обратился к человеку в темноте. «Берг, да пусти ты арбалет наконец, выстрелишь ненароком и конец господину». Какое-то время нам пришлось оставаться на месте, слушая многочисленные щелчки, шорох и звон разряжаемых ловушек. Похоже, что здешние подземные повстанцы были готовы устроить для стражи и ордена своего рода канализационный Вьетнам. Это меня пугало, ведь люди, не обладающие достаточными средствами, но имеющие сильнейшее желание воевать, были крайне хитры. Пусть здесь не сочные зеленые джунгли Индокитая, а провонявшие до самого естества темные туннели лунного города, но даже здесь можно было придумать великое количество страшных в своей смертоносности ловушек. Особенно много страха вселяло понимание того, что любое ранение в таком грязном месте приведет к ужасной смерти. Если обычную рану можно было худо-бедно обработать и залечить при помощи магии, то вот вывести страшную инфекцию мало кто из магов бы сумел. Хорошо будет, если раненому просто ампутируют зараженную конечность, но может так случиться, что ему придется умирать от боли, высокой температуры и гниения изнутри. Такой смерти можно было пожелать только самому древнему врагу. Наконец нам позволили пройти внутрь, и мы наконец оказались внутри куда более цивильного помещения в виде большого зала. Здесь уже не так сильно пахло отходами жизнедеятельности благодаря многочисленным благовониям, которые тут и там были расставлены в многочисленных медных и бронзовых бахурницах. Это значительно перебивало мерзкий запах, наконец позволяя дышать полной грудью, что я сразу же принялся активно делать. Зал был весьма и весьма большим, спокойно вмещая в себя несколько десятков человек, множество высоких деревянных полок, до самых краев заставленных разного рода ящиками, сундуками, бочонками, мешками и тюками. Впрочем, не одними только полками было заставлено это помещение. Было несколько тренировочных манекенов, котлы на небольших кострах, лежанки и топчаны, стойки с оружием, ведра и много других предметов быта, которые помогали проживать людям в подземельях лунного города. В помещении помимо нас было почти пять десятков человек, предпочтительно мужского пола. Одни занимались хозяйственной деятельностью, вениками убирая многочисленный мусор, перебирая вещи в сундуках и ящиках, готовя в котлах и совершая еще множество действий в этом относительно ограниченном пространстве. Другие же готовились к сражению, тренируя удары на манекенах, фальшивые тела которых были набиты соломой и обрезками различных тканей, полностью потерявших всю свою структуру и цвет. Не было похоже, что их готовили к строевому сражению, ведь их движения все больше напоминали мне удары, которые наносились из-под тишка. Я прямо видел, как здешние вояки тренируются нападать из темноты и пробивать бок снизу вверх своими длинными кинжалами. Вид их оружия меня заинтересовал, и я попросил у шепчущего его кинжал. Он посмотрел на меня через глазные разрезы своей маски, но все равно аккуратно положил свое оружие мне на ладони. Кинжал был длинным и узким, чем-то напоминая мне стилет с тонкой трубчатой рукоятью. Сам клинок был четырехгранным и в целом был очень удобен для того, чтобы вонзать его между колец кольчуги или пробиваться меж человеческих ребер. Оружие страшное, если уметь им пользоваться и атаковать в нужное время. Вполне возможно, что такими ножами в ночи бойцы шепчущего успели перерезать далеко не одного стражника лунного города, которым не повезло попасть в засаду. Прием у самого шепчущего рукоять кинжала была далеко не простой, а деревянной и лакированной, украшенной полосой золота на пятке кинжала. Интересное оружие. Прокомментировал я увиденное, мы обычно такое не используем. Это неудивительно, Григор. Вы обычно воюете днем, чтобы ваши глаза видели противника и массы человеческих тел врезались в друг друга, превращаясь в одну сплошную мясную схватку, но наша война совсем другая. Мы предпочитаем атаковать истине, чтобы вовремя никто не смог узреть нашего перемещения. У нас нет таких доспехов, как у стражников или ордена, у нас нет такой выучки, как у них, но есть хитрость и стальная уверенность в своей победе. В ночи воевать сложно. Это для вас такая война будет слишком неудобной. Для меня и моих людей биться в ночи намного проще. Магов можно ослепить амулетами, а наши тела скроет тьма ночи. Пусть мы и не можем дать одного крепкого сражения, как делаете вы. Наша война подобна аккуратной и грациозной охоте кошки, а ваша на столкновение двух баранов. Мы будем сражаться медленно, но рано или поздно настолько изнурим врага, что он не сможет больше биться с нами. «Вы бьетесь с советом?» – спросил Агнар. «Да». Человек в маске обвел людей широким жестом руки. Каждый из находящихся здесь ощутил на себе всю прелесть правления патрициев. Кто-то из нас потерял мужа, жену, отца или ребенка. Многих просто выжили в поисках магической энергии. Десятки человек стали их жертвами. Кто-то из родных просто смирился с потерей, другие попытались в одиночку броситься в сражение с патрициями, но практически сразу погибали. Только нам удается уже долгое время эффективно воевать с их людьми. Я думал, что вы простые бандиты, которые лишь прикрываются благородными целями. Сразу сказал я. Многие так думают, но даже в этих глупых словах есть частичка правды. Искореженная, искалеченная, но все же правда. Мы действительно отнимаем богатство у тех, кто замечен в сотрудничестве с советом или орденом. Их информаторы и прихлебатели достойны смерти. А мне необходимо каким-то образом снабжать свою небольшую армию. Вот я и не оставляю у своих врагов ничего полезного. Все стоящее денег сбывается на черном рынке. Неужели вы будете меня в этом обвинять? Каждый выживает как он может. Философски высказался орк. Нам придется сделать еще очень много плохого, чтобы вернуть Фронтайну былое величие. Государям не стоит беспокоиться о своей душе. К сожалению, наш мир настолько опасен, что правитель не может оставаться образцом благодетеля и одновременно эффективным государственником. Шепчущий жестом пригласил нас расположиться на нескольких деревянных табуретах, расставленных около грубо сколоченного стола. После этого на неизвестном мне языке он обратился к одной из женщин внутри большого зала, после чего нам принесли несколько деревянных стаканов, наполненных неизвестным мне, но вкусным напитком. Теперь можно и поговорить о троне лунного города. Старик рассказал мне, что вы точно не простые жители города и прибыли из-за стены. К тому же он успел мне рассказать о том, что Агнар Виверхайн – истинный наследник Фронтайна. Заявление старика, как по мне, слишком громкое, чтобы верить ему просто так. Хотелось бы увидеть хоть какие-то доказательства, чтобы я мог вам поверить. Все-таки, если эта информация правдива, то на кону стоит последняя возможность уничтожить правление патрициев. Если я предоставлю правдивость своей персоны, то как ты проверишь это, шепчущий? Агнар прищурился, осторожно отпивая странный взвар из кружки. Лунный город уже больше сотни лет находится в тотальной изоляции. Сомневаюсь, что ты найдешь подтверждение моим словам. После этого одноглазые и шепчущие перешли на все тот же неизвестный мне язык. Оказалось, что их всего остального отряда Виверхайна понимает его только сам последняя Виверна и Вильфред. Это навело меня на мысль о том, что язык этот был фронтайнским. Носители этого языка в империи быстро растворялись в коренном населении, ведь бежавшее фронтайнское общество практически потеряло все свое единение и хоть какую-то надежду на возвращение своего государства. Потому большая молодых фронтайнцев не видела смысла в изучении своего истинного языка, отчего носителей фронтайнского языка сейчас было крайне мало, и большая их часть представляла из себя высшую выжившую аристократию павшего королевства. «Пусть ты говоришь на этом прекрасном языке, но я не настолько дурак, чтобы это стало твоим подтверждением». Шепчущий потер ладонью свою золотистую маску, «Я осведомлен о том, что язык можно передавать посредством магии. Можешь не считать меня за глупца. Мне нужно более весомое доказательство действительности твоей крови». Хозяин подземелья махнул рукой одному из своих людей. Через несколько секунд незнакомый мне мужчина принес и положил на стол большой сверток, чуть более напоминающий мне целый кирпич. Он аккуратно положил его на столешницу, после чего поклонился шепчущему и отступил обратно, смешавшись со всеми остальными людьми в подземном зале, которым до нашего появления совсем не было дела. Сам шепчущий медленно развернул оборачивающий предмет ткань, относясь к нему настолько бережно, будто хранящемуся под тканью предмету было как минимум пара тысяч лет. Сверток оказался огромной книгой в красном кожаном переплете. Было видно, что возраст этой книги был действительно значительно больше сотни лет, а потому ясно, почему подчиненный шепчущего был настолько же аккуратен. Переплет потрескался, нити, которыми были прошиты страницы, расплелись, а сами страницы пожелтели и постарели настолько, что наверняка могли рассыпаться от подувшего шального ветерка. Впрочем, сам шепчущий улыбнулся под своей маской, после чего медленно похлопал по переплетной крышке. «Представляю вам единственную в мире перепись всех монархов королевства Фронтайн», указал шепчущий. «Это единственный экземпляр, где в точности описана жизнь и внешность каждого из королей. Есть слушок, что род Виверхайнов, который до недавнего момента считался вымершим, обладает удивительной родовой способностью прекрасно пользоваться памятью предков. Пусть вы и являетесь младшей ветвью королевской династии, но всегда были рядом с троном, так что ты должен помнить каждого из королей. Готов, король?» — с издевкой спросил хозяин подземелья. «Да, Кверти великолепный. Каков он был? Высок и атлетично сложен. Волосы угольно-черного цвета. Глаза его были цвета сапфиров. Какой был 15-й король Фронтайна? Александр III Божий меч». Вопросы от шепчущего следовал один за другим, но одноглазый раз за разом отвечал, не совершая ни одной ошибки. Казалось, что он действительно помнил каждого своего предка в точности и спокойно мог поведать о их жизнях, но не рассказывал о них только из-за ограниченности времени. Вот только хозяин ночного войска все не сдавался, продолжая бомбардировать Виверхейна кассетами вопросов. Либо он просто противился реальности, либо считал, что одноглазый слишком подготовленный самозванец. На лицах отряда это вызывало только улыбки. Все прекрасно понимали, что Агнар Виверхайн действительно является последним из своего рода, а потому эта проверка уже превратилась в фикцию. «Черт с вами, король!» – бросил в сердцах шепчущий. «Похоже, что истинный правитель лунного города действительно прибыл к нам». Золотолицый тяжело вздохнул и хотел было потереть глаза под маской, но вовремя одумался, вспомнив о надетой личине. «Я до последнего не верил вам, ваше величество. Молю вас о пощаде за мою дерзость. Мне нельзя было доверять любому встречному. Опустим пока этот момент», — остановил Агнар изливающегося в словах шепчущего. «Сейчас для меня главное не слышать твои сладострастные речи, а понять, что делать дальше. Пусть у меня и есть титул, но нет никакого понимания о дальнейших шагах и вижу, что сил у тебя не так уж и много. Вы ошибаетесь, мой король. Я не просиживал в этом подземелье штаны эти несколько лет. План есть, и он грандиозный. Вот только людей сейчас у меня действительно не хватает, ваше величество. Думал действовать собственными силами, но с вашей помощью, король, мне хочется свернуть горы. Какая от меня потребуется помощь? Мы убьем одного из патрициев, ваше величество. Для совета патрициев он не настолько важный, но в его личной темнице погибает один человек, помощь которого может действительно нам помочь. Выдвигаемся сейчас? Нет, мой король. Ждем следующей ночи, тогда зашепчут ножи. Глава 17. Ночью лунный город словно вымирал. Не было теперь здесь ни одного человека, рискнувшего выбраться на темные улицы с заходом солнца. Крупные хлопья снега медленно опускались на землю, и снежинки эти сочно хрустели под ногами. Неизвестно, какие твари обитали в тенях и сколько трупов найдут с самого утра. Как бы мы ни старались медленно продвигаться по узким улочкам города, но даже так стать беззвучным нам просто не удалось. Двигаться без доспеха мне было очень неуютно. Я словно сросся с кирасой, шлемом и латными рукавицами, а потому было очень необычно ощущать такую легкость в теле. Даже вещевой мешок пришлось оставить на базе шепчущего, задача охранять которую легла на плечи нашего чернолицего товарища. Гаух был слишком громадным и тяжеловесным, чтобы быть хоть сколько-то тихим. Пусть он и был прекрасным воином, но даже если в руки дать ему изящный стилет на место двуручного тесака, то аккуратное и скрытное нападение Гаух превратит в кровавую мясорубку. Вместе с ним остался и Уильям, ранение которого даже при помощи магии заживало достаточно медленно. Я с Вильфердом и Агнаром попеременно старался заживить его неприятную рану магией, но оказалось, что когти у той твари в подземельях были слишком смертоносными, и даже многочисленная применимая магия не сильно помогала процессу заживления. Сейчас я шел в хвосте колонны, стараясь настолько аккуратно двигать ногами, чтобы ступать прямо след в след. Нужно было оставлять как можно меньше признаков прибытия здесь большого отряда, ведь патрули стражи ночью становились намного более активными. Последний в нашей команде вовсе привязал к поясу разлапистую еловую ветвь, который скрывал остатки наших перемещений от глаз предполагаемого противника. Не самый лучший способ скрыть наше перемещение, но по подземельям добраться до дома необходимого нам патриция было просто невозможно, так что пришлось двигаться поверху, подставляясь под исходящую от рыщущих повсюду стражников. Пристанище патриция располагалось, что логично, в достаточно богатом районе города, где проживали самые состоятельные жители всего лунного города. Каждый из таких патрициев обладал собственными, но не самыми большими силами, которые были верны только самому своему нанимателю. Больших функций у таких сил не было, и они все больше напоминали личный отряд телохранителей, созданный как раз-таки из-за активности отряда шепчущего, который с каждым месяцем и даже годом все больше начинал напрягать совет патрициев. Дом патриция был достаточно небольшим, имея всего лишь два этажа и весьма скромную охрану, скучающую сейчас на входе в дом. По сравнению с бойцами ордена, охрана казалась бедняками, но даже так было необходимо устранить их обоих за один момент. Начинать долгую схватку в ночном городе, где каждый чих распространялся чуть ли не на целые кварталы, было слишком опасно. Устранить охранников будет легко, но если кто-то из них поднимает тревогу, то всему отряду придется моментально отступить, что значительно усложнит дальнейшее противостояние с патрициями. Шепчущий при помощи жестов объяснил своим людям дальнейшим план действий, после чего совершенно бесшумно вытянул из ножен свой красивый кинжал. Один из его подчиненных перетянул из-за спины небольшой арбалет и прицелился в грудь одного из охранников, который сейчас скучающим взором смотрел куда-то в темноту лунного города, совсем не замечая наш отряд, спрятавшийся внутри узкой улочки. Я же взялся за рукоять своего меча, готовясь при большой необходимости поддержать атакующих. Воин с арбалетом приладил свое оружие к плечу, после чего кивнул остальным бойцам. Шепчущий выглянул из-за угла, после чего с поразительной для простого человека скоростью рванулся в сторону дежурящих у входа охранников. Причем бежал он настолько тихо, будто летел над поверхностью, а не ступал по свежему хрустящему снегу. Не успел он подбежать к полусонному охраннику, как его обогнал выпущенный арбалетчиком снаряд. Болт пробил горло второго телохранителя, тогда как сам шепчущий быстрым движением вогнал клинок своего тонкого стилета прямо под ребра своего противника. Арбалетчик убил свою цель, а вот привратник, пронзенный стилетом шепчущего, даже попытался оказать какое-то сопротивление. Он потянулся к дубинке, висящей у него на поясе, но в этот момент золотолицый предводитель повстанцев провернул кинжал, сильно расширяя нанесенную им рану. Стражник закряхтел, медленно опускаясь на снег, после чего шепчущий выхватил второй кинжал, резким движением вонзив оружие в глазницу своего врага. Движения его были быстрыми и отточенными десятками убийств, которые успел он совершить за много лет своего ожесточенного сопротивления совету патрициев. Шепчущий жестом приказал нам быстрее бежать в сторону дома. Я подбежал к забору и скрестил ладони в замок. Командир повстанцев вступил на сцепленные ладони и со всей молодецкой силой я выпрямился, отправляя в короткий полет. Он быстро перелетел забор, после чего последовало короткое, но напряженное ожидание. Впервые мне пришлось действовать скрытно, а потому было страшно даже представить, что с нами случится, если неожиданно поднимается тревога. Сердце бешено стучало, отсчитывая каждую секунду нашего промедления. В конце концов, через не такой долгий, но очень моральный сложный период, широкие деревянные ворота наконец-то открылись, запуская весь остальной отряд на территорию атакуемого нами патриция. Я схватил под руки один из трупов, затаскивая его вовнутрь двора. Остальные закидывали кровавые следы многочисленным выпадающим снегом. Если кровь заметит ленивые, но многочисленные патрули, то нам придется сражаться на территории замкнутого двора патриция. Наконец мы смогли обезопасить собственное существование и спрятаться в доме патриция. Оттащив трупы стражников поглубже во двор, я глянул на толстую деревянную дверь, которая единственной оставалась преградой перед достижением нашей конечной цели. Вот только сразу же мне стало заметно, что сама дверь обладает далеко не самым обычным замком, которые в этот временный период действительно были далеко не самыми развитыми по сравнению с тем, что человечество смогло придумать в моем мире. Замки в этом мире отпирались самыми банальными ключами, число зубцов на котором практически никогда не превышало 2. Открыть такой замок при большом желании можно было самой простой отмычкой. Вот только простую механику поддерживала весьма изворотливая магия, придумать которую прямо на ходу было весьма проблематично. Сразу представилось, что при одной ошибке во время взлома магия передает через металл сильнейший разряд электрического импульса, который просто испепеляет нервы внутри человека. Приятного в этом было мало, а потому я хотел было одернуть шепчущего, чтобы он лез в замок несколькими стальными отмычками, но командир повстанческого отряда жестом приказал мне оставаться на месте. «Григор, лишний раз под руку лучше не лезь. Я за свою жизнь столько подобных вскрыл, что с закрытыми глазами без проблем дверь открою. Он магией подкреплен, знаю». Шепчущий потянул с шеи медальон, который моментально аккуратно на ручку двери, после чего вновь принялся за манипуляции с замком, работая двумя тонкими отмычками. Я присмотрелся к медальону. Это украшение наверняка имело весьма интересный функционал и чисто внешне мне напоминало те медальоны, которые встречались нам во время путешествия, во время долгого путешествия по фронтиру. Похоже, что полуорк нам не соврал, и совет патрициев действительно снабжал орков артефактами, которые блокировали источники магии. Не представляю, где шепчущий смог достать такие артефакты, но они оказались весьма полезными в его не самом честном деле. Впрочем, он предпочитал использовать любую возможность улучшения и без того не самого крепкого положения его повстанческого отряда. Провозился он не так долго, так что после десятка секунд ожидания замок щелкнул, после чего шепчущий театральным поклоном пригласил весь остальной отряд пройти внутрь. Первым внутрь скользнул один из бойцов самого командира отряда. Я же шагнул внутрь самого здания, осторожно сжимая в руках кинжал. Сами же повстанцы вошли внутрь дома как к себе домой. Складывалось ощущение, что они успели побывать в этом здании не один раз, а потому ориентировались здесь лучше, чем я в собственном доме, хотя можно ли назвать его моим, если сейчас мне приходится в составе странного отряда врываться в дом человека, чтобы освободить из его очередного повстанца, которого в мое время вполне себе могли принять за террориста. Не стесняйся, сейчас нам здесь некого бояться. Этот идиот слишком скупой, чтобы оплатить хорошую охрану, а потому единственная опасность, так это те 2 тюфика, которые сейчас валяются на снегу. Идите за мной. Понадобилось всего несколько быстрых шагов, чтобы добраться до комнаты, где сейчас мирно спал мужчина, развалившийся на всей площади и без того немаленькой двухспальной кровати. Несмотря на весь тот шум, создаваемый нашим не самым тихим отрядом, он продолжал храпеть. Это было настолько странно, что я изумился настолько крепкому сну. Пусть я и сам не отличался огромной чуткостью сна, но даже такое мне было не по силам. К нему в комнату уже набилось 7 человек, но сам Патриций совсем не стеснялся нашего появления. Шепчущий кивнул одному из своих подчиненных, который вытащил из наплечной сумки длинный моток веревки, из которой он быстро сделал петлю, которую перекинул через потолочную балку. Свободный от петли конец он вручил в руки Вильферду, который был самым физически крепким в худосочном отряде повстанцев, тогда как саму петлю накинул на шею Патрицию, который от не самых нежных прикосновений что-то проворчал, после чего продолжил свою храповую арию. «Мы сюда вроде не за убийством прибыли», — скептически заявил Агнар, смотря на медленно натягиваемую веревку. «Одно другому не мешает, милорд. Моя цель — это не только освободить своего товарища, но и значительно напугать других патрициев. Если они не будут меня бояться, то грош цена моему сопротивлению, а если они будут бояться, то это уже показатель эффективности действий. Не бойтесь за свой трон, мой король, он скоро будет у вас. Как знаешь, Вильферд, не можете немного натянуть веревку, чтобы эта сволочь испытала все прелести недостатка воздуха? Думаю, что ему понравятся эти ощущения, и он испытает непередаваемый спектр приятных эмоций». Бывший боец ордена пожал плечами и стал медленно тянуть за веревку. Причем, он натягивал ее настолько быстро и легко, словно совсем не чувствовал того громадного веса, который хранился в жирных боках Патриция. Я же наблюдал за тем, как веревка медленно стягивается на толстой шее аристократа. Патриций проснулся резко, и в его испуганных глазах было сложно не заметить испуг. Он схватился за обвившую его шею веревку, попытавшись растянуть ее толстыми пальцами. Петля была слишком хорошо сделанной, а потому вскоре ему пришлось просто прыгать на кровати, чтобы не задохнуться, ведь Вильфред поднял Патриция аккуратно на высоту, где член совета уже не мог полагаться на свой и без того небольшой рост. «Знаешь, кто я такой?» – спросил шепчущий, смотря в выпученные от ужаса глаза Патриция. «Конечно знаешь. Помнишь, как ты забил топор одного моего друга и похитил сестру? Хотя, зачем я спрашиваю такую тупую тушу, как ты? Тебе дали лишь каплю власти, а ты посчитал себя богом, глупец». Шепчущий вздохнул. «Знаешь, жирная ты скотина, я сегодня не один». Командир повстанцев шагнул в сторону и рукой указал на стоящего рядом со скрещенными руками Агнара. «Вот это есть человек, трон которого вы с дружками заняли, посчитав, что сможете укрывать правду за спинами своих рыцарей из ордена. Это Агнар Виверхайн. Надеюсь, что ты слышишь это не в первый раз». По выпученным глазам Патриция было прекрасно видно, что имя последней Виверны он совершенно точно слышит далеко не в первый раз. Просматриваемый в его глазах тотальный ужас описать было сложно, но лучше всего стала реакция организма самого Патриция. По его толстой ноге потекла крайне неприятно пахнущая жидкость, вызвавшая на устах Уильяма неприязненную улыбку. «Я же говорил, что ты простой проходимец, который от одного только взгляда на реальную власть теряет вообще все самообладание. Знаешь ли, это была твоя огромная ошибка, что ты решился атаковать мою сестру. Я очень не люблю тех людей, которые покушаются на здоровье моей семьи. Об тебя мне даже не хочется марать руки, так что ты просто подохнешь в петле, как многочисленные мои товарищи». Главарь повстанцев еще раз посмотрел на свою жертву. «Может быть, у тебя есть последние слова, чтобы умирать не настолько бесславно?» Ответить Патриций просто не мог ввиду некоторых физических трудностей в виде обвившей толстую шею веревки. Золотолицый же картинно вздохнул, после чего взял из рук татуированного воина веревку, которую сноровисто обвязал вокруг вертикальной балки, закрепив толстую тушу Патриция при помощи нескольких очень крепких узлов. В это же время член совета уже практически помер и сейчас трясся всем телом. К этому моменту спасать его было уже просто поздно, хотя никто это уже не собирался делать. «Я думал, что мы собираемся спасать нужного человека, а не твоего родственника», — выказал собственное недовольство Агнар. «Надеюсь, что твоя сестра реально окажется нам полезной. Напоминаю, что мы здесь не просто так, здесь жизнями рискуем. Мой король, прошу вас не беспокоиться. Я сам человек не глупый, как и моя сестра, так что не повел бы вас на излишне опасное и бесполезное задание. Сестра моя пусть и не маг, но опасности для всех представляет громадную. Вы что-то слышали об алхимиках, милорд?» «Да-да, это именно те гении, которые могут составить какие-то элементы, создав вещество, которое позволяет моментально уничтожить сразу несколько сотен человек, как это было в древние времена, когда человеческие маги могли совершать прекрасные в своей смертоносности заклинания. Что ты хочешь сделать при ее помощи?» – спросил Агнар. «Уничтожить совет, прихлопнуть их разом, словно они не люди, а назойливая муха. Сделать всего один, но очень мощный взрыв. Порох, догадался я». Шепчущий, уже двигающийся в сторону спуска на первый этаж, остановился на месте и моментально развернулся на пятках. Он, отстукивая каблуками, подошел ко мне вплотную и посмотрел прямо в глаза. Даже сквозь маску читалось его искреннее удивление. «Откуда ты знаешь это вещество?» «Моя сестра проштудировала все книги ученых мужей и не обнаружила там записей о порохе. Я думал, что это именно она изобрела его. Я был искренне рад за ее настолько мощное открытие. А тут оказывается, что какой-то случайный имперец в курсе этого изобретения. Я не представляю, откуда узнал об этом веществе». Сразу стушевался я, понимая, что сказал лишнего, но отступать было слишком поздно. «Знаю лишь, что это просто черный зернистый порошок. Если его поджечь, то он будет быстро гореть, но если положить в небольшое закрытое пространство, то взрывается. Полагаю, что ты хочешь заминировать зал совета». По глазам шепчущего было видно, что он действительно удивлен, что вызывало у меня на лице улыбку. Пока сам командир повстанцев обращался к одноглазому: «Мой король, вы собрали удивительных людей. Я сначала подумал, что они просто искусные воины, а оказывается, что среди ваших слуг есть настоящие ученые. Это достойно уважения, милорд. Впрочем, пора наконец освободить мою сестру». Глава 18. ты к себе в банду новых головорезов набрал? Вроде раньше с магами не сотрудничал». Девушка оказалась удивительно дерзкая, и даже многочисленные заживающие ранения на ее теле совсем не останавливали родственницу шепчущего от истечения словесного яда. Сама дама была старше чуть более 20 лет, но даже к своему возрасту, который в это время считался вполне себе состоятельным, она совсем не потеряла своей красоты. Точеные черты лица, мягкая светлая кожа и красивые бронзовые волосы. Зубы пусть и по-здоровому пожелтевшие, но весьма ровные, без скалов и с очень крепкими деснами. Складывалось ощущение, что она была далеко не крестьянских кровей, поскольку девушкам низших сословий приходилось постоянно трудиться, из-за чего тела их грубели, отчего красота их медленно исчезала. Сейчас спасенная нами пленница сидела на стуле, шипя от боли, пока Вильфред понемногу залечивал рассечение на ее руке. Рана была действительно неприятная и была оставлена хлыстом. Похоже, что висящий сейчас в своей спальне патриций был любителем поиздеваться над девушками, отчего оставлял не самые неприятные отметины на своих жертвах. Нашли мы ее в подвале прикованной цепью к стене, а потому девушку сейчас мы накрыли каким-то тонким одеялом, принявшись магией латать все ее многочисленные раны. Я бы посоветовал тебе быть чуть более чуткой в своих словах. В наш город прибыли не самые простые люди, сказал шепчущий, одновременно совсем собирая все полезное из дома, что могло пригодиться в хозяйстве или продаться на черном рынке лунного города. Ты издеваешься над мной? Спросила девушка у Золотолицева. В город уже сотня лет никто не попадал, а ты тут о каких-то гостях мне сейчас говоришь. Услышь тебя совет, то посчитали бы, что ты еще сильнее головой ударился. У тебя и так лица нет, но сейчас, похоже, мозгов лишился окончательно. Ты не поверишь мне, сестра, но я правда тебе не вру. Мало того, что эти гости из-за стен, так еще и те, кого считали по-настоящему вымершими. Если слушать патрициев, то почти все люди вымерли, так что либо ты освоил навыки некромантии, либо вновь рассказываешь очередную глупость. Так что не тяни кота за причинные места и, наконец, расскажи конкретно. Я Агнар Виверхайн, последний из своего рода и из тех, кто может претендовать на трон Фронтайна. За фронтиром меня знают как последняя Виверна, и я прибыл для того, чтобы забрать все полагающееся для моего рода. Девушка, дернув плечом и заставив Вильфреда прекратить лечение, сильнее стянула плед, закрывая этим жестом все свои прелести, после чего вплотную подошла к Агнару, который сейчас расслабленно подпирал плечом стену, смотря в холодные глаза девушки. Сама сестра командира повстанцев встала меньше, чем в полуметре от Виверхайна, после чего вперилась в его единственный уцелевший глаз изучающим взглядом. Стояла она так достаточно долго, оставляя весь остальной отряд в тотальном непонимании. «Не, братец, ты точно умалишенных принялся в свои ряды принимать. Надо же такое придумать. Какой-то обычный мужик мне сейчас заявляет, что он якобы наследник давно павшего королевства. Он прошел через бесчисленные орды орков, которых столетия не может уничтожить орден, и теперь стоит перед мной цел почти целый. Я давно знаю, что ты на голову отбитый, брат, но чтобы предательство наших родителей прикрывать якобы голубой кровью твоих бойцов, такого я от тебя не ожидала. Хочешь еще большей шутки? Улыбнулся я, перехватив сердитый взгляд девушки. С нами есть еще и черный орк. Он ждет всех нас в убежище. Поверишь ли ты в это? Девушка просто не ответила мне. Похоже, что она решила, что ее просто пытаются разыграть, но в этом было ничего страшного. Ее брат вовсе едва не прирезал меня, когда узнал, получил весть о проникновении в город пусть и немногочисленного, но вполне себе организованного отряда. Тем более, что мало что выдавало в нас иностранцев, учитывая, что Вильфред повторил свою магию и теперь весь отряд вполне спокойно мог говорить на фронтайнском языке, совсем не отличаясь при этом от любого другого представителя лунного города. Вполне возможно, что какой-то эксперт в языках сможет подловить кого-то из нас в исключительно местных терминах, значение которых мы могли и не знать, но в обычной речи никто из нас не опростоволосился бы. Когда мы уходили из дома патриция, совсем не заметая собственных следов, то заметил быстро приближающийся отряд жемчужников, которые со всех ног спешили к члену совета непонятно по какой причине. Впрочем, отступали мы куда быстрее, из-за чего особенно не опасались прибытия подчиненных патрициям сил, но взяли на примету столь быстрое прибытие противника на точку нашего недавнего пребывания. Конечно, Всегда подобное можно было списать исключительно на случайность, но почему-то мне казалось, что здесь совсем не обошлось без Вильфреда. В его большой лояльности нашему делу я не сомневался, ведь он успел доказать собственную полезность и приверженность к делу, тем более что вполне спокойно при большом желании мог разделать наш отряд на множество мелких кусочков, совсем не обращая внимания на возможную помощь лунногородских повстанцев. Быть может, что именно сам татуированный бывший боец ордена был в этом виноват. Вполне себе возможно, что еще во время подготовки в них вживляют какой-то магический артефакт, позволяющий отслеживать перемещение воинов самого ордена жемчужников. Будь я на месте их создателей, то именно так бы и поступил. Пусть сейчас мои знания в создании магических артефактов находились где-то около нуля. Как только мы появились на пороге подземного и вонючего пристанища бойцов Шепчущего, то его сестра, которая и по сей момент не согласилась представиться, встала как вкопанная. Девушка определенно не была готова встретить в зале посреди канализации боксирующего орка. Гаух не тратил время зазря, а потому учил сразу нескольких бойцов сражению голыми руками. Не знаю, насколько это хорошо у него получалось, но ему точно удалось заинтересовать сразу практически всех членов подпольного войска. Надо признаться, что даже меня это сильно удивило, ведь ранее за Гаухом не было замечено большого желания обучать представителей рода человеческого всякого рода премудростям убийства. Впрочем, если это можно было хоть как-то объяснить, то вот странно, что сами повстанцы так легко согласились обучаться у орка, особенно учитывая тот факт, что множество бед лунного города было совершено именно из-за орочьего вторжения. Вы не врали, либо я головой двинулась. Девушка была ошарашена и очень долгое время не решалась продвинуться вглубь зала, несмотря на то, что Гаух всеми силами пытался уверить ее в полном отсутствии желания атаковать ее. Орков она боялась куда больше, чем огня, хотя особенной причин такой боязни никто из нас не видел. Остальные же повстанцы встречали появление девушки с улыбками, всем своим видом показывая радость от долгожданного воссоединения. Они обнимали ее, выкрикивали лозунги и старались любым делом приободрить сестру своего своеобразного вождя. У них удалось сбить охвативший ее иррациональный страх, отчего в глазах освободившейся пленницы вновь заиграли стальные нотки. Она сразу бросилась к целой веренице полок, которой полностью были уставлены разного рода вещи, которые можно было охарактеризовать как химические приборы, склянки, колбы, мензурки, разные мешочки со странным содержанием, целые ящики, наполненные сыпучими материалами, десяток крупноразноцветных камней, мешок птичьего дерьма и много чего еще. Подходить к ее рабочему углу было просто опасно для легких, а потому я очень опасливо смотрел на неожиданно споро начавшееся производство странного порошка. Девушка словно соскучилась по работе, а потому сейчас восполняла весь тот труд, который она не успела истратить за время собственного пленения, о котором, к моему удивлению, практически не спрашивали. Быть может, что они прекрасно знали, какие сложности ожидали то громадное число странных извращений, которые мог применять на своих жертвах ныне повешенный рабочий. После ночной операции я себя не чувствовал сильно уставшим, но решил воспользоваться возможностью вздремнуть. Все же никто не знал, когда появится новый случай, а потому стоит действительно неплохо отдохнуть, учитывая, что на мою персону было не так уж много внимания. Время пробуждения сложно было понять, но разбудил трясущий меня за плечо Шепчущий. Даже сквозь не до конца ушедший сон я видел в его глазах нескрываемую радость. Похоже, что спасение пленницы неплохо так воодушевило его, и теперь Златолицей был готов совершать действительно величественные свершения. «Чего нужно?» — с не самым вежливым тоном спросил я. «Нам нужно на рынок. Нам нужно отыскать одного важного человека, который неплохо мне задолжал, и пришло время собрать все мне причитающееся. Я здесь при чем? Мне нужен маг для прикрытия. Я люблю работать в одиночку, но сегодня твоя помощь может пригодиться. Почему я? Считай, что мне так захотелось. Мне рассказали, что ты обычно сам в схватке рвешься, так что почему бы и нет?» Изъяна в логике Шепчущего я не обнаружил, а потому поднялся со своего места. Сам Златолицей на несколько мгновений отошел, после чего возвратился в темном балахоне с глубоким капюшоном, где его золотая маска отблескивала не так сильно. Казалось, что он даже вымазал ее в чем-то, чтобы минимизировать обращаемое на него внимание. Сомневаюсь, что это сильно поможет нашему делу, но наверняка повстанец делал так не в первый раз, а потому в моих советах нуждался достаточно слабо. Вылезать из канализации было для меня крайне страшно. Местом нашего выхода наружу стал какой-то странный тесанный каменный люк, располагающийся в густонаселенном квартале города, часть которого по непонятной для меня причине была разрушена. В этих-то развалинах мы выбрались достаточно скрытно, после чего медленно двинулись по городу. Я тоже был в безразмерном балахоне, внутри которого вполне себе можно было спрятать одноручный меч, чем я и пользовался, взяв на время один из мечей, которые хранились в небольшой оружейной шепчущего. Пока мы шли по улицам, то я чувствовал значительное социальное расслоение внутри лунного города. Строили этот город по солнечной системе, где самые богатые районы располагались в центре города, прямо на больших островах, выросших из воды прямо посредине реки. Русла этих рек были шириной были вполне себе сравнимы с величайшими реками моего мира. Таких островов было несколько десятков и к каждому вело сразу по несколько каменных мостов. Недвижимость на такой земле была значительно дороже, чем в любых других районах города, отчего даже не каждый из патрициев мог позволить себе основать там дом. Остальные же районы большим богатством не отличались. Самые бедные представители лунногородцев селились у самых стен в трущобах. Некогда там стояли вполне себе крепкие каменные дома, но с тех времен прошло уже более века, а времена значительно сточила крепкость стен, из-за чего там сейчас оставались лишь развалины, которые нынче были заселены множеством оборванцев, постоянно пересобирающих остатки строительных материалов для постройки собственных жалких лачуг. Мало того, что у них были проблемы с пропитанием и чистой водой, так еще и их постоянно гоняла стража, разбивая их палаточные лагеря и часто наведываясь на рынки бедняков, где часто появлялись самые разнообразные и запрещенные товары. Судя по словам самого шепчущего, бывали проблемы и с появлением не самых приятных тварей, которые зачастую устраивали кровавые бани, нарезая самые бедные классы населения в очень мелкий кровавый фарш. Следующее кольцо состоятельности занимали крестьяне и подмастерья ремесленников. Они могли обеспечить себе самые небольшие квартирки-комнатки этак в 16 квадратных метров, среди которых могли проживать по 5 или даже 6 человек, при этом удобств в квартирах этих было по самому минимуму. Здесь проблемы с едой и питьем были значительно меньше, чем на самых окраинах лунного города, но если среди жителей этих бараков появлялась какая-то болезнь, то распространялась она со световой скоростью. Бывали такие случаи, в самые проблемные годы могли вымирать чуть ли не целые районы. Устранить эту проблему было просто невозможно ввиду крайне ограниченного пространства внутри стен лунного города. Так что совет патрициев вполне себе мог отправить отряд докторов, которые вполне себе могли не вылечить, а отправить в могилу гораздо быстрее, чем это сделала болезнь. Мы же входили прямиком в городское кольцо самого что ни на есть среднего класса. Пусть границ между районами как таковых не существовало, но переход случался крайне неожиданно. Это было видно по всему. Домам, одежде, людях, запахе, цветах и даже в звуке. Даже лица людей изменялись и появлялись улыбки. Я уже привык к весьма хмурым лицам людей империи, которые практически никогда не улыбались, ведь жизнь у них была весьма и весьма тяжелой. Лунный город же значительно отличался в этом плане. Люди на улицах среднего класса улыбались, шутили и где-то в стороне играла тихая музыка. Я плохо разбирался в днях недели, которой пользовались жители лунного города, но, судя по количеству людей на улицах, можно было сделать, что сегодня был выходной. Я заслушался тихой, но очень мелодичной музыкой, отчего шепчущий неожиданно дернул меня в сторону. Мы прошли через небольшую арку, которая низко нависала над нашими головами. Будь на моем месте чуть более высокий человек, то он точно потер макушку о каменные своды. Мы оказались на рынке, где сейчас бойко шла торговля. Множество людей ходили меж лавок и палаток, продавая и покупая, зарабатывая и растрачивая казну. Большим любителем торговаться я никогда не был, а потому сразу устремился за невысокой, но широкой спиной шепчущего. Он ловко лавировал между множеством людей, одних распихивая локтями, тогда как других просто просил отодвинуться. Мне даже показалось, что несколько раз в его мошну перекочевали немногочисленные монеты, которые он вытаскивал из-за одежды других посетителей рынка. Остановились мы подле одного из торговцев, мало чем приметного по сравнению с остальными купцами на рынке. Товаров у него на стойке было не слишком много, но при появлении шепчущего она остановился на месте. В один момент он остановился как вкопанный, но затем резко попытался рвануться в сторону, но здесь почувствовал обнаженный кинжал у своего бока. Златолицей мог всего за один удар убить его, что прекрасно понимал и сам торговец. «Привет, шепчущий», — быстро заговорил торговец, сильно понизив тон голоса. «Я тут слышал, что в город проникли люди. Об этом шепчут от центральных островов до руин под самыми стенами. Но ты явно слышал об этом». «Именно», — улыбнулся под маской предводитель повстанцев. «Не забыл о своем долге. Ты должен был привезти мне 4 мешка те странные камни цветом похожим на жир. Я уже жду 3-й месяц, а ты не исполняешь своей частички договора. Может быть, камни уже при тебе или мой кинжал вновь окрасится в красный. Я обо всем помню, но случилась небольшая заминка. На каменоломнях случился обвал и...» Торговец неожиданно для меня поднял руку и двинул ладонью, якобы поправляя рукав своей одежды, но в самом деле это был сигнал. Неожиданно для нас всех несколько человек, которые казались только недавно обычными покупателями, повыхватывали оружие и напали на нас со всех сторон. Я успел обнажить свой меч и вступить в бой. Несколько взмахов меча в плотной толпе принесли лунному городу новые смерти, но численное превосходство противника было слишком большим. Меня даже не убили, а просто обрушили на землю, после чего надавали по ребрам. Я попытался отбиваться мечом, не видя, куда делся мой товарищ, но вскоре все сопротивление было свернуто на нет. По руке ударили чем-то тяжелым и оружие отлетело в сторону, тогда как меня самого перевернули на живот и накинули на голову мешок. Теперь только тьма была пред мной. Глава 19. Веселым это пробуждение мог назвать только самый отбитый человек. Руки не слушались, прямо в черепную коробку словно налили пару тонн свинца, веки стали тяжелее всей планеты, а ноги будто целиком состояли теперь из ваты. Болела каждая частичка моего тела и меня накануне явно здорово так отпинали, совсем не жалея собственных сил, а потому от великого количества синяков меня можно было принять за представителя одной мелкой мультяшной синей расы. Но все же, терпя сильную боль, мне удалось сесть, прислонившись к чему-то холодному. От этого холода стало намного лучше благодаря и даже мысли перестали путаться в странном вихре, а хоть немного приобрели структурированный вид. Я попытался вспомнить дела минувших дней. Если я все правильно помнил, то шепчущий оставил меня на рынке под вниманием множества не самых приятных из жителей лунного города. Пока сложно было понять, сделал ли он это из-за гнилости своей души или благодаря обстоятельствам, но так или иначе мне пришлось остаться в одиночку. Вот только где я, ответить на этот вопрос сразу мне не удалось. Даже протерев глаза, я понял, что вокруг определенно не апартаменты в дорогом отеле, а крайне запыленный подвал с еще несколькими такими же бедолагами, как сам я. Одеты они были в какое-то тряпье, назвать которое одеждой было сложно. Все мои непрошенные соседи сидели поодиночке, не приближаясь к остальным бедолагам. Все больше они находились на одной месте, не обращая внимания на товарищей по несчастью никакого внимания. Многие из них также были покрыты множественными синяками, ранами и шрамами, дополнительно покрытые значительным слоем засохшей грязи. В помещении под самым потолком было небольшое зарешеченное окошко, сквозь которое пробивались тусклые солнечные лучи, изредка перекрываемые ногами проходящего рядом человека. Похоже, что мы сидели в своего рода землянке, предназначенной ныне для содержания пленников. Однако же, судя пусть и по обветшалым, но все же каменным стенам, можно было сделать вывод, что ранее это был подвал жилого помещения, ведь никто бы не стал просто так отстраивать каменные подвалы, особенно учитывая сильнейший кризис недостатка жилого пространства в городе. «Ну и где я есть?» – задал я сам себе этот важный философский вопрос. Ответа не последовало, но тут на меня обратил один из заключенных, который осторожно посмотрел по сторонам и медленно приблизился ко мне. В слабом поступающем в подвал свете сложно было рассмотреть его лицо, но даже так было видно, что определенно не было уроженцем севера, поскольку цветом кожи был сравним с сильно разбавленным при помощи молока кофе. Пожалуй, засядь он в темноте, то только белки его глаз могли бы выдать. «Говорить умеешь?» – задал мне вопрос человек. «Да, тогда слушай меня внимательно. Несколько раз повторять не буду. Ты теперь на арене. Не знаю, за что тебя взяли, но через 3 дня начнется праздник в честь зимней луны, и мы станем настоящим мясом в Колизее. Против нас отправят ветеранов Колизея, и шансов выжить у нас практически нет. Многие из здесь находящихся никогда не держали в руках настоящего оружия. Здесь воры, бандиты, торгаши, проповедники и все остальные нарушители городского спокойствия и даже баламуты. Считай, что это просто отбросы, невыгодные совету патрициев, а значит достойные исключительно смерти и не более того. Магов среди нас нет. Единственный шанс выжить, так это выжить сразу в трех боях с гладиаторами, но шанс этого минимальный. Ты выглядишь крепким, так что слушай меня, и тогда у тебя будут хоть какие-то шансы получить возможность выйти из Колизея живым. Новость была абсолютно не из самых приятных, особенно вспоминая все те многочисленные фильмы и сериалы про Древний Рим, где накачанные гладиаторы рубили друг друга в капусту, а судьба израненных и полумертвых решалась всего лишь одним жестом людей из толпы. Хотя, в реальности такие гладиаторы мало когда пускали своих коллег в расход. Все-таки, каждый такой воин был скорее работником кровавого театра и работником весьма дорогим. Мало того, что его тренировали, учили сражению, покупали учителей и снаряжение, так еще все это время кормили далеко не самой дешевой едой и поили приличным вином. Инвестиции в одного такого гладиатора были весьма и весьма значительными, чтобы терять их всего лишь за одно выступление в Колизее. Если бы каждое такое сражение оканчивалось смертью одного из участвующих, то мало кто смог бы выставлять хоть сколько-то приличных бойцов, превращая сражение на арене не в красивое выступление нескольких умелых воинов в схватку двух бомжей. Вот только иногда случались события, когда против прожженных гладиаторов выпускали, как уже было сказано моим неожиданным собеседником, мясо разных мастей. Если это были не хищные животные и не другие гладиаторы, то на их клинки пускали всякого рода бездомных, еретиков, криминальных элементов, пленников и других нарушителей спокойствия государства. Вот их уже никто жалеть и не задумывался. Их, наоборот, пытались нарезать самым кровавейшим из способов, чтобы не только впечатлить многочисленных зрителей, но еще и доставить куда больше приятных ощущений богам, ведь убийства на арене были ничем иным, как ритуальным жертвоприношением, культуру которых латиняне подчерпнули у других италийцев и этрусков. Все же, латиняне приличное количество культурных элементов брали у других народов Средиземноморья, создавая свою собственную неповторимую культуру. Полагаю, что сейчас нас погонит на убой, что ничего хорошего в общем-то не обещает. Нам хоть оружие дадут, или с голыми руками отправят воевать. Слабо представляю, что мы сможем какой-то отпор дать гладиаторам, если без оружия будем. А ты с ним умеешь обращаться? Усомнился вдруг мой собеседник, прищурив свои белоснежные глаза. На воина ты не сильно похож. Обидеть меня вздумал? Пусть я и не из аристократии, но мечом орудовать умею. Славно, удовлетворенно сказал человек. Если меня не обманываешь, то наши шансы на выживание сильно увеличиваются. Тебя как поймали? Отвечать обязательно? Нет, но раз не хочешь говорить, то выпытывать лишний раз точно не буду. Здесь многие хранят свои секреты, так что в этом ты не одинок. Мало кому хочется, чтобы остальные знали о несамом законном прошлом. Ты на мой вопрос отвечать не планируешь? Будет тебе оружие, а иначе ничего красивого из этого выступления не выйдет. Считай, что гладиаторы нас на ремни порежут, если мы совсем без оружия будем, а что это за шоу, если жертва не может дать отпора? Звучишь так, словно многое об этом месте знаешь. Ага, только раньше я по ту сторону баррикад находился и таких как мы убивал на радость кровожадному обществу и патрициям, но жизнь штука изменчивая, а потому я здесь. Надеюсь, что переживем сегодняшний день без особенных проблем. Нам дадут потренироваться? Да. Скоро придет один из надсмотрщиков и поведет нас на тренировку. Советую тебе не отлынивать и выкладываться на полную. Тогда у тебя будет гораздо больше шансов на нормальное выживание. Может, имя свое поведаешь мне? Нам будет куда проще общаться, если будем звать друг друга по имени. Макхатер. Представился мне темнокожий воин. На имя внимания не обращай. Мои предки здесь жили в качестве рабов, но времени с того момента прошло очень много. Уже сложно упомнить, как мой род воспринимали ранее. Я Григор, будем знакомы. Макхатер мне не обманул и действительно в скором времени явился человек с не самой приятной наружностью. Мало того, что его лицо было исполосовано множеством хаотично расположенных шрамов, зажили которые крайне неудачно, совсем уничтожив любые намеки на красоту человека. Он вывел нас из подземелья, после чего повел в большое закрытое помещение, заставленное немногочисленными подобиями тренажеров весьма дрянного качества. Мой новоиспеченный знакомый за тренировку принялся очень плотно, желая, видимо, проверить мои собственные навыки. Жалеть меня он совсем не собирался, нанося быстрые и точные удары тяжелым тренировочным мячом без особенного перерыва. Сложно было даже заметить, как он замахивался, бил, отступал, замахивался, бил, отступал. Мне выкладываться также приходилось на полную мощность, одновременно с тем отмечая не самый привычный стиль фехтования, которым обладал Макхатер. Не сказать, что его стиль был сильно отличающимся от общеимперского, но даже так бывший гладиатор не позволял себе бросаться в глубокие выпады, открывающие его тело для контратаки. Словно его что-то удерживало, отчего сложно было прорваться через его монолитную защиту. Он постоянно отбивался, но даже так не спешил переходить в контратаку, явно вытягивая из меня все силы. Благо, понять это мне удалось вовремя, отчего принялся сдерживать собственные порывы к постоянной атаке.